Хотя я и сгорал сильным желанием исполнить это, но меня удерживал священный трепет, так как считал я весьма трудным делом наложить на себя духовное звание и дать обет целомудрия и воздержания, которые нелегко исполнить в жизни, исполненной всяческих случайностей и соблазнов. Обдумывая все это, я хотя и стремился нетерпеливо принять посвящение, со дня на день откладывал исполнение своего решения. Однажды ночью приснилось мне, что ко мне приходит верховный жрец, неся полный подол чего-то, и на мой вопрос, что это и откуда, ответил, что это гостинцы мне из Фессалии, а также, что ко мне возвращается раб мой Кандид. Проснувшись, я очень долго думал об этом сновидении, тем более, что очень хорошо помнил, что у меня никогда не было раба по имени Кандид. Но все-таки я полагал так, что присланные гостинцы, во всяком случае, обозначают какую-то прибыль. Обеспокоенный и удивленный, откуда может мне быть прибыль, отправился я в храм на утреннее открытие врат. Когда отдернулись в разные стороны белоснежные завесы, мы приветствовали почитаемое изображение богини гимном. Жрец обошел по очереди все алтари, совершая богослужение и произнося торжественные молитвы. Наконец, зачерпнув из священного колодца воды, совершил возлияние из чаши, исполнив все по освященному обряду. Духовенство, приветствуя восходящее солнце, прославило начало дня. И вдруг из Гепаты, узнав о моих приключениях, приходят слуги, оставленные мною там, еще когда Фатида уловила меня в коварные сети, и приводит с собою даже мою лошадь, которую после долгих мытарств им удалось отыскать по особой отметине на спине. Вещему промыслу моего сновидения я тем более удивлялся, что кроме совпадения в смысле прибыли, рабу Кандиду соответствовал возвращенный мне конь, который был белой масти. После этого случая я еще усерднее принялся за исполнение религиозных обязанностей, так как надежда на будущее поддерживалась во мне настоящими благодеяниями. Со дня на день все более и более проникало в меня желание принять посвящение. И я неотступно приставал к верховному жрецу с просьбами, чтобы он посвятил меня, наконец, в одну из священных ночей в таинство. Он же... Муж степенный и известный строгим соблюдением религиозных обрядов, кротко и ласково, как отцы имеют обыкновение сдерживать несвоевременные желания своих детей, отклонял мою настойчивость, говоря, что и день, в который данное лицо можно посвящать, указывается божественным знамением. И жрец, которому придется совершать таинство, избирается тем же промыслом, даже необходимые издержки на церемонию устанавливаются таким же образом. Ввиду всего этого он полагал, что мне нужно вооружиться терпением, боясь жадности и заносчивости, и стараться избегать обеих крайностей, будучи призванным медлить и без зова торопиться, да и едва ли найдется из числа жрецов человек, столь лишенный рассудка, столь готовый сам себя обречь на гибель, который осмелился бы без специального приказания богини совершить столь дерзостное и святотатственное дело и подвергнуть себя смертельной опасности. Ибо и ключи от преисподней, и ручательство за спасение вручены в руки богини, и самый обычай этот установлен в уподоблении добровольной смерти и примерного спасения, так как богиня имеет обыкновение намечать своих избранников из тех, которые, уже окончив течение жизни и достигнув предела последнего дыхания, тем лучше могут хранить в молчании великую тайну таинства, и ее же промыслом посвященным, как бы вторично родившимся, заново дается возможность начать путь к спасению. Итак, мне следует ждать небесного знамения. Хотя по явному и прозорливому указанию Верховной Богини я призван и предназначен к блаженному служению, тем не менее, пускай я уже теперь, наряду с остальными служителями храма, воздерживаюсь от запрещенной и беззаконной пищи, чтобы тем прямее достигнуть скрытой тайны чистейшей веры. Таковы были слова жреца. И послушание мое уже не нарушалось нетерпением, но, погруженный в тихий покой и в похвальную молчаливость, дожидался я дня посвящения в святые тайны. И не обманула мои ожидания спасительная благость могущественной богини, не мучила меня долгой отсрочкой, но в одну из темных ночей отнюдь не темными повелениями открыла мне в явь, что настанет для меня долгожданный день, который свяжет меня величайшим обетом и в какую сумму обойдется мне посвящение, и что для присоединения меня к святому лику по сродству звезд наших, как гласила, избирается сама Митра, как раз вышеупоминаемый почтенный ее служитель. Возрадовавшись в душе от этих и тому подобных благоприятных сообщений Верховной Богини, я не смыкал глаз и при первом свете зари направляюсь к келье жреца. И, встретив его как раз собиравшимся выходить, приветствую его. Я уже собирался настойчивее, чем все прошлые разы, как должного требовать у него посвящения, как он сам, как только меня увидел, воскликнул: «О, Луций мой, счастлив ты, блажен, так как небесная владычица удостоила тебя такой милостью. Что же ты теперь стоишь праздным? Что же теперь ты сам медлишь? Вот наступает для тебя долгожданный день, в который своими руками введу я тебя в пречистые тайны служения многоименной богини». Тут любезнейший старец положил мне на плечо свою десницу и повел к самым вратам обширного здания. Там, по совершении торжественного обряда открытия дверей, исполнив утреннее богослужение, он выносит из святилища некие книги, написанные непонятными буквами. Знаки там, то изображением всякого рода животных, сокращенные слова священных текстов передавая, то всякими узлами и сплетением линий, наподобие лозы извиваясь, сокровенный смысл чтения не открывали суетному любопытству, отсюда прочел он мне об обязанностях приступающего к посвящению. Сейчас же было закуплено тщательно и не скупясь, отчасти мною самим, отчасти моими близкими, все, что требовалось для обряда. Наконец настал день, назначенный жрецом, и он повел меня, окруженного священным воинством, в ближайшие купальни. Там, совершив обычное омовение, призвав имя Божие, он меня кропит в виде очищения и снова приводит к храму. Когда две дневных стражи уже протекли, он ставит меня перед самым подножием богининой статуи и, сказав мне на ухо некоторые наставления, благостное значение которых нельзя выразить словами, перед всеми свидетелями наказывает мне воздержаться от чревоугодия и не вкушать 10 дней подряд никакой животной пищи, а также не прикасаться к вину. Исполняю свято этот наказ о воздержании, а между тем наступает уже и день посвящения. И солнце склонилось к вечеру. Тогда со всех сторон приходит толпа с посвященных и мирских, по старому обычаю принося мне поздравительные подарки, кто какой. Но жрец, удалив всех непосвященных, облачает меня в плащ из небеленого полотна и, взяв за руку, вводит в святая святых. Может быть, ты страстно захочешь знать, усердный читатель, что там говорилось, что делалось. Я бы сказал, если бы позволено было говорить, ты бы узнал, если бы знать было позволено. Одинаковой опасности подвергаются в случае такого дерзкого любопытства и рассказчик, и слушатель. Но если ты объят благочестивой жаждой познания, не буду тебя дольше томить. Итак, слушай и верь, что я говорю правду. Достиг я пределов смерти, переступил порог Прозерпины и снова вернулся, пройдя все стихии, видел я пучину ночи, видел солнце в сияющем блеске, предстоял богам подземным и небесным и вблизи поклонился им. Вот я тебе и рассказал, а ты, хотя и выслушал, остался в прежнем неведении. Но передам то единственное, что могу открыть я, не нарушая священной тайны непосвященным слушателям. Настало утро, И по окончании богослужения я тронулся в путь, облаченный в 12 священных стол. Хотя это принадлежит к святым обрядам, но я могу говорить об этом без всякого затруднения, так как в то время масса народа могла это видеть.